Что укрепляет любовь, симпатии, наши отношения, улыбка, открытость сердец, невозможность жить друг без друга и какие-то, на первый взгляд, случайные обстоятельства, ненароком произнесенное слово, негаданно открытая связь с тем, что близко обоим. Кроме героев вымышленных, Горького окружали мужчины и женщины разные, и слабые, и обыкновенные, и подчас, наверное, на чей-то взгляд вовсе никчемные. Но они составляли постоянный его круг, а некоторые — его как бы семью, дом. Таким был и этот его дом в Соренто, где жили вместе те, кто когда-то впервые нашел у него приют на Кронверкском. Далекий друг от друга, не родня, а семья все же, связанная воедино им, Горьким. Почему так? У него, соединившего этих людей вместе, в детстве, с самого нежного, малого возраста, не было своей семьи. Его семьи, где отец, мать, братья, сестры. Нет, все вроде было, по отдельности, по крупинке, даже дед и бабушка, но все без связи, все как бы не семья. Когда-то уже давно в биографии своей он вспоминал: родился в семье красильщика Василия Васильевича Каширина, от дочери его Варвары и пермского мещанина Максима Саватиева Пешкова, по ремеслу драпировщика или обойщика. Знал, что дед со стороны отца был офицером, разжалованным Николаем I за жестокое обращение с нижними чинами. Это был человек настолько крутой, что отец Горького с 10-летнего возраста до 17 лет 5 раз бегал от него. Последний раз отцу удалось убежать из семьи своей навсегда. Он пешком пришел из Тобольска в Нижний и здесь поступил в ученики к драпировщику. Очевидно, у него были способности, и он был грамотен, ибо уже 22 лет пароходства Колчина назначила его управляющим своей конторы в Астрахани, где в 1873 году он и умер от холеры, которой заразился от сына. По рассказам бабушки, отец был умный, добрый и очень веселый человек. Потом уже в память об отце его уличную в молодости кличку «Горький» взял и поставил под первым своим рассказом. Дед со стороны матери начал свою карьеру бурлаком на Волге. Через 3 путины был уже приказчиком на караване балахнинского купца Заева. Потом занялся окраской пряжи, разжился и открыл в Нижнем красильное заведение на широких началах. Вскоре он имел в городе несколько домов и 3 мастерских для набойки и окраски материи. Был выбран в цеховые старшины, служил в этой должности 3 трехлетия, после чего отказался, оскорбленный тем, что его не выбрали в ремесленные головы. Он был очень религиозен, до жестокости деспотичен и болезненно скуп. Отец и мать Горького обвенчались самокруткой, ибо дед не мог, конечно, выдать свою любимую дочь за человека с сомнительным будущим. Мать на жизнь сына никакого влияния не имела, ибо, считая сына причиной смерти мужа, не любила мальчонку и, выйдя замуж 2-й раз, уже совершенно сдала его на руки деда, который начал воспитание внука с псалтири и часослова. 7 лет Алёшу отдали в школу, где он учился 5 месяцев. Учился плохо, школьные порядки ненавидел, товарищей тоже, ибо всегда любил уединение. Заразившись в школе оспой, кончил учение и более уже не возобновлял его. В это время мать умерла от скоротечной чахотки, дед же разорился. В семье деда очень большой, так как с ним жили 2 сына, женатые, имевшие детей. Алексея никто не любил, кроме бабушки Акулины Ивановны, изумительно доброй и самоотверженной старухи, о которой Алёша поклялся вспоминать всю жизнь с чувством любви и уважения. и восхитительно изобразил потом бабушку в своей повести детства, сделав ее образ одним из самых ярких